Он сказал также: «Я собью спесь буржуазному миру. Они издеваются над нами. Старики брюзжат. Где ваши новые инженеры, хирурги, профессора, изобретатели? Я соберу большую группу товарищей, человек 100. Мы организуем союз по сбиванию спеси буржуазному миру. Ты думаешь, я хвастаю? Ты ничего не понимаешь. Я вовсе не заношусь. Мы будем работать как звери. Вот увидишь, к нам приедут кланяться, и Валя будет в этом союзе». Он проснулся. Видел сон, засмеялся он, будто я с Валькой сидим на крыше и смотрим в телескоп на Луну. Что? Телескоп? Да, и я и говорю, вон там, внизу, море кризисов. А она спрашивает, море крыс? В тот год весной Володя уехал на короткий срок повидаться с отцом в город Муром. Отец работал в муромских паровозостроительных мастерских. Прошло 2 дня разлуки, и в ночь на 3-й день ехал Андрей домой. На повороте шофер уменьшил скорость, светало, и Андрей увидел лежащего под стеной человека. Напоминание об отсутствующем слетело к нему с того, лежащего на решетке. Оно приказало ему дернуться и нагнуться к шоферу. «Да ничего же нет между ними общего!» Едва не воскликнул Андрей. И действительно, никакого не было сходства между лежащим и отсутствующим. Просто он живо представил себе Володю. Он подумал, а вдруг что-либо заставило Володю принять такую же жалкую позу. И просто он сделал глупость, дал разыграться чувствительности. Машина остановилась. Николай Ковалев был поднят, были выслушаны бредовые его слова. Андрей привез его к себе, втащил на 3-й этаж и уложил на диване Володи. Устроил ему постель и укрыл пледом по шею. Тот лежал навзничь с вафельным следом решетки на щеке. Хозяин отошел ко сну в благодушии. Диван не пустовал. В ту же ночь ему приснилось, что молодой человек повесился на телескопе. В комнате Анечки Прокопович стояла замечательная кровать из дорогого покрытого темно-вишневым лаком дерева с зеркальными арками на внутренней стороне спинок. Однажды, в глубоко мирный год, на народном гулянии под звуки фанфар, обсыпаемой конфетти, взошел на деревянный помост Анечкин муж и, предъявив лотерейный билет, получил от распорядителя квитанцию на право владения замечательной кроватью. Ее увезли гужевым способом. Свистали мальчишки. Голубое небо отражалось в движущихся зеркальных арках, точно открывались и медленно опускались веки прекрасных глаз. Семейство жило, развалилось. Кровать прошла через все невзгоды. Ковалев живет в углу за кроватью. Он пришел к Анечке и сказал, 30 рублей в месяц я могу вам платить за угол». И Анечка, протяжно улыбнувшись, согласилась. Деваться ему было некуда. В его прежней комнате крепко поселился новый жилец. Страшную кровать Ковалев продал за 4 рубля, и она со стоном покинула его. На орган походила Анечкина кровать. Полкомнаты было занято ею. Вершины ее таяли в сумраке потолка. Ковалев думал, будь я ребенок, Анечкин маленький сын, сколько поэтических волшебных построений создал бы мой детский ум, отданный во власть зрелищу такой необычайной вещи. Теперь я взрослый, и теперь лишь общие контуры, и лишь кое-какие детали улавливаю я, а тогда я умел бы... А тогда...